Спустя несколько часов мы подъехали на новой машине к гостинице, которой заведовал один из приятелей Вайдмана. Мужчина нас увидел и только головой покачал. Не спрашивая, снял с доски два ключа и выложил на конторку. «Отдыхайте». «От Михаила не было новостей?» «Просил передать, чтобы вы не волновались. Они с Маргарет отправились в Вигу». «Куда?» «В Вигу». «В Вигу?» – пожал плечами старик. «Видимо, к Даньке». «Это не мир, а детская песочница», – пробурчал я. Старый джип Нардино мы продали на следующий день. Если честно, то даже не вспомню, какую сумму за него получили. То ли 6, то ли 8 тысяч. Новый владелец вложит еще 1003 и получит вполне приличную машину. Дырки от пуль. Их и заделать можно. Подварят, шпаклевкой пройдутся, покрасят. Будет выглядеть как новая. Нужно заменить капот, поставить новые стекла, поменять две двери, установить новый радиатор, приборную панель, фары, рацию и сменить обивку сидений. Ну и так, по мелочи. До сих пор удивляюсь, как мы добрались до Порто-Франко. Будь этот джип лошадью, я бы ее пристрелил, чтобы не мучилась. Несколько раз ловил себе на мысли, что за нами осторожно присматривают. Чувство, словно тебе смотрят в спину, не исчезало. Рассказал о своих опасениях Полю, но тот только отмахнулся. Мол, после ареста итальянцев за нами некому следить. А если и есть кому, то им же хуже. Сложно не согласиться с таким оптимистичным взглядом на жизнь. Вернулись в гостиницу. Поль обустраивался в новой машине, гонял рацию и раскладывал вещи. Новый Land Rover был песчаной окраски, что немного удивило. Как правило, их пригоняли в новый мир исключительно зеленого цвета и уже здесь перекрашивали. Если у заказчика появлялось желание, то и украшали, в зависимости от толщины его кошелька, развитости вкуса и количества мозгов. Мы со стариком-служителем сидели на лавочке, пили пиво и обсуждали последние новости. Жители Порто-Франко как-то спокойно отнеслись к ночной перестрелке в районе терминала. По официальной версии, была перехвачена банда, которая собиралась ограбить складские помещения. По неофициальной, лучше вам ее не знать. Слишком грубо и некультурно. Если в двух словах, власть имущие делили сферы влияния. Да, народ здесь не глупый. Люди прекрасно понимают, что орден далек от святости и что среди групп служащих тоже случаются разногласия. Просто это не обсуждают. Среди старожилов это считается, как бы выразиться поточнее, дурным тоном. «Что, Дежнев? Что с ним не так? Еще не ушел в море?» Уточнил я вопрос и достал из переносного холодильника еще две бутылки пива. Пиво, кстати, из немецкого Нойехафена. Город пивоваров и крутобедрых фройлен с аппетитными ямочками на щеках и вечно кокетливым взглядом. «Нет еще!» Старик подслеповато прищурился и покачал головой. Часто мне кажется, что он изрядно придуривается, выпячивая эту старость. Он слишком легко двигается, да и взгляд, когда расслабляется, далеко не старческий. «Чего ждет? Ветра в спину!» Судно, на котором Дежнев решил отправиться в экспедицию, было парусно-моторным. Я не очень большой знаток этих морских посудин, но выглядело оно вполне прилично. Две мачты, изящные обводы корпуса и даже крупнокалиберный пулемет на корме. Все удовольствия для морских прогулок. «Мастерских ему движок перебирали», — объяснил старик. «Вот Семен и подзадержался. Хочет сходить в Нью-Портсмут, чтобы забрать какой-то груз для нужд экспедиции. Заодно и судно проверит после ремонта. Мало ли, путь предстоит не близкий». «А ему два мирных пассажира не нужны? Аккурат до Нью-Портсмута». «Зачем ему пассажиры?» — резонно спросил старик. «Он что, круизный пароход туда и обратно?» «Никто не говорит, что за даром!» «Узнаю. Далеко собрались?» Осторожно поинтересовался старик. «Нет, не очень. В Нью-Портсмут». «А дальше?» «Дальше. Двинем дальше». «Оно, конечно, дело молодое». Служитель кивнул и бросил осторожный взгляд из-под мохнатых бровей. «Не то, чтобы я ему не доверял. Просто привычка у меня такая. Чем меньше говоришь чужим, тем лучше». Старик все правильно понял. И, надеюсь, не обиделся. Он молча пил пиво, смотрел на небо и по-стариковски радовался жизни. Нардин, судя по всему, не скоро закончит. Он просто урчит от удовольствия. Машину мы загнали на площадку, рядом с уже известной гостиницей. Заплатили и даже выслушали заверение, что с нашим красавцем ничего не случится. Вскоре старик извинился и ушел работать. Дело близилось к вечеру, и в гостинице был привычный аншлаг. Я сидел на лавочке, смотрел на прохожих и размышлял. Итак, что удалось узнать? Один из членов съемочной группы воскрес из мертвых и живет в Новой Ирландии. Это небольшой остров к юго-востоку от британских земель. Кроме этого города, на острове есть несколько небольших поселений и приличное количество рыбачьих деревушек, которых вы не найдете ни на одной карте Нового Мира. Если честно, мне там не доводилось бывать. Я, как и Нардин, не особо жалую ирландцев и чопорных англичан. Разумеется, за исключением своего соседа Уильяма Барлоу. Этот итальянец, над которым изящно поработал Нардин, так и не признался, кто заказал убийство Шарля Вернера. Было такое чувство, что смерти он боялся гораздо меньше, чем заказчиков. Допрашивать по полной программе мы не могли. Снупи просил оставить итальяшку в живых. Мне все чаще кажется, что мы всунули руки в клубок змей, запутанный и опасный. Дело о пропавшей съемочной группе просто тонет в непонятных фактах. Они выстраиваются в глухую стену, которую пробить очень непросто. Я допил пиво, выбросил в мусорку пивную бутылку и поднялся. «Карим!» Ко мне подошел Поль с незажженной сигаретой в зубах. «Что?» Он вытер промасленной тряпкой руки и подождал, пока я достану зажигалку из кармана. Прикурил и пробурчал. «Ты все-таки был прав, старина». «В смысле?» «Нас спасут». «Кто?» «От меня на 7 часов». «Джип-самурай?» «Да, видишь?» «Вижу, но кто внутри, не разгляжу, солнце бликует». «Парень, уже час сидит». «Может, он девственник?» Высказал предположение я. «Девственник, который решил проститься с этим статусом и поэтому заявился в бордель». «И чего тогда ждет?» «Оплакивает свое уходящее детство». «Слишком внимателен. Может, пощупаем?» «Не стоит», — поморщился я. «Пусть сидит, жрать не просит». «Ну, смотри. Ладно, я пойду умоюсь, а потом надо сходить в какой-нибудь ресторанчик. Я жутко голоден». «Ты всегда голоден». Ужинать мы отправились в бар, расположенный на соседней улице. Там подавали очень приличные порции, рассчитанные на людей с хорошим аппетитом и без предрассудков о жирной пище. Вкусное пиво, соленье, а уж перечень рыбных блюд занимал в меню целых 3 страницы. Мы устроились неподалеку от входа, сделали заказ и закурили. Через 10 минут пришла официантка с большим подносом. Кстати, бюст у нее тоже был немаленький. На такой можно поставить 2 кружки пива, и там еще останется место для блюдца с солеными орешками. «Итак, что у нас?» Придвинув тарелку, спросил Нардин, но я только отмахнулся. С набитым ртом говорить неудобно. Портишь и беседу, и удовольствие от еды. К разговору мы вернулись только через 20 минут, когда устали жевать и орудовать вилками. «Ничего хорошего. Восставший из мертвых Лучиано Барги». «Еще». «Мадам О'Рейли с Михаилом Вайдманом в Виго». «Еще». «Убийство Шарля и ненужный нам пленник Рикардо. 2 пенсионера в Порто-Франко, которые не особо нам помогают, и неизвестный хвост». «Знаешь, Шая, меня тревожит один вопрос». «Какой именно?» Я наконец разделался с отбивной и налил себе пиво. В этом баре его подавали в глиняных кувшинах. Это придавало солидности заведению и жутко нравилось посетителям. «Как Вайдман нашел эту пещеру?» – прищурился Поль. «Ты говорил, что с берега ее заметить практически невозможно». «Ее и с моря не увидишь», — кивнул я. «Там очень узкая бухта». «От бухты, где проходили съемки, до пещеры?» «Около 20 километров». «И ты хочешь сказать, что одноногий Вайдман в одиночку прочесывал побережье, пока не наткнулся на эту дырку в скале?» «Да, выглядит не очень достоверно». «Ты только сейчас это понял?» Поль поджал губы и покачал головой. «Михаил что-то недоговаривает». «Он не только недоговаривает, он банально лжет, а ты развесил уши и хлопаешь ими, как шлабор». «Мог случайно наткнуться», — предположил я. «Случайно трипер ловит, а не пещеры находит, тем более такие». «Черт побери!» Когда мы вышли из бара, я покосился на маленький джип, стоящий неподалеку. Нас все-таки пасли, и пасли почти в открытую. Этот мальчик настолько уверен в незаметности своего транспорта, что даже не потрудился убрать машину подальше. Дело в том, что эти джипы, самураи, очень популярны в новом мире. Ими забиты все улицы Порто-Франко. Созданные для нужд японской армии, они оказались прекрасным транспортом для нового мира. Кстати, этот образец японского гения не так уж и прост. Скорее всего, у него под капотом дизельный движок от Peugeot объемом 1,9 литра, а то и больше, 2-литровый турбодизель от Mazda. Такие модели начали появляться недавно, но уже завоевали своих почитателей в новом мире. «Эх, Шая, ты вроде умный мужик, но иногда меня удивляешь». Нардин покачал головой и потянулся за сигаретами. «Что предлагаешь?» «У тебя кто-нибудь остался в Виго? В смысле, из доверенных лиц?» «Кроме Кэро Васкеса? Есть 2 парней. Которым можно довериться». «Кто такие?» «Бывшие сослуживцы Стива Бальмонта». «Хороший мужик был. Жаль, что погиб». Попроси, чтобы присмотрели за Вайдманом, а заодно и за Маргарет. Ты думаешь? Я думаю, Карим, что мы слишком расслабились. Если человек солгал тебе в одном, то кто ему мешает лгать в остальном? Хорошо, согласился я. Давай зайдем на телеграф. Отправлю пару депеш. Черноволосый паренек, которого мы вытащили из камеры, сидел напротив меня, давился отбивной и краснел, когда мимо него проходили дамочки, живущие в этом отеле. По утрам здесь всегда так тихо, можно сказать, по-домашнему. Девочки завтракают и не особо заботятся о том, что на них надето. Как правило, нечто воздушное, слегка прозрачное и не стесняющее движений. Они пьют кофе, болтают и уж, конечно, не думают о таких случайных постояльцах, как Рикардо Абетти. Чем больше я общался с этим парнем, тем больше убеждался, что мы правильно сделали, забрав его у Снупи. Парень хоть и выглядел недотепой, но был не глуп и обладал удивительной памятью. Да и бандитом он не был. На службе у Николя Бранкати оказался скорее в силу родственных связей, нежели по призванию. Кофе здесь готовили просто изумительный. Я сидел, наслаждался его ароматом, крепким вкусом и наблюдал за парнем. Лопоухий, нескладный. Судя по осторожным взглядам, которые бросал на девочек, еще и девственник. Рикардо чуть не подавился картофельным салатом, когда одна из местных красавиц, проходя мимо нашего столика, в шутку привела ладошкой по его щеке. «Ешь, не отвлекайся!» – наставительно заметил я. «Эти девочки никуда не убегут. Было бы желание!» «Да, сеньор!» – кивнул он, потом покраснел и склонился над тарелкой. Пока я общался с Рикардо, Поль отправился навестить каких-то приятелей из госпиталя. Такая уж жизнь в новом мире, что с докторами нужно поддерживать хорошие отношения. Не всегда есть возможность поваляться на больничной койке под присмотром хорошеньких медсестер. Но, согласитесь, гораздо приятнее, когда пулю из тушки достает профессионал, а не любитель-самоучка. Тем более, если это происходит в полевых условиях, а в ране копаются охотничьим ножом, который предварительно обтерли о грязную ветровку. Разговаривать мы закончили через час. Через два часа вернулся Поль. Он заказал черный кофе, хлопнул по заднице официантку для придания ей нужного ускорения и рухнул на стул. «Мне здесь начинает нравиться». «Ты просто светишься от удовольствия», — заметил я. «Пока не вижу повода для слез». «Я рад», — прикусив сигарету, сказал я. «Что-нибудь узнал?» «Встретил нескольких приятелей, с которыми доводилось работать. Они посоветовали поговорить с одной пожилой медсестрой. Очень приятная дама, старой закалки. Таких сейчас не делают». «Что она тебе сказала?» «Она сказала, что прекрасно помнит Синтию О'Рейли». «Даже так? Как это мило! И что в этом удивительного? Девочку многие знали». «Все бы ничего, но она дала наводку на одного старичка-гинеколога», — хмыкнул Поль. «Неужели? И что? Он рассказал что-нибудь интересное?» «У него неплохая память, несмотря на почтенный возраст и алкогольную зависимость в тяжелой форме». «Медведь, не тяни кота за яйца!» На момент начала съемок Синтия О'Рейли была беременной, сказал Поль и откинулся на спинку стула. «Как тебе новость?» «Это не я». «Верю», — улыбнулся Нардин. «Отец известен?» «Увы», — он развел руками. «Кстати, Шая, с тебя 300 IQ. Естественно, не из твоего кармана, а из кармана твоей клиентки. Старый врач оказался пройдохой и удивительным скрягой. Открывал рот лишь тогда, когда видел наличные. Он перехватил мой удивленный взгляд и пожал плечами. «Ну, не бить же его. Старость нужно уважать». «Час от часу не легче». «Этот, как его?» «Рикардо». «Да, он самый. Что-нибудь рассказал полезное?» «Будешь удивлен, но...» «Да, рассказал. Так много, что нам вместо Нью-Портсмута надо опять отправиться к Эдварду Тревельяну». «С какой это стати?» — дернул брови Нардин. «Парень подрабатывал мальчиком на побегушках». «Только и всего?» «Не совсем. Он обладает хорошим слухом и прекрасной памятью. Наш Бранкати, судя по всему, организовал подпольную фабрику по производству наркотиков». «В Новой Ирландии?» «Ты поразительно догадлив. Места там дикие, пустынные. А наш беглый актеришка там вроде надсмотрщика, над химиками, лаборантами и рабочими». «В самом городе или на задворках?» «В 130 километрах от города». «Ирландцы», — пробурчал Нардин. «И они тоже, скорее всего, в доле». «Большая фабрика?» «Человек 10 персонала и десяток охраны». «Откуда такие точные данные?» «Рикардо как-то услышал обрывок разговора, где упоминалась ирландская фабрика, расположенная на острове. В беседе прозвучала фраза: „Этим 20 бездельникам надо что-то жрать“. Там может быть 20 человек охраны и неизвестное количество рабочих. Пока не увидим, не узнаем. Мы решили не рисковать и на базу отправились вместе с колонной грузовиков. Новый джип оказался хорошей лошадкой и благополучно доставил нас вместе с Рикардо на базу по приему переселенцев. К Тревильяну было не пробиться, но мы, миновав несколько барьеров, все-таки добрались до его усталой морды. «Парни, вы меня достали уже!» — вместо приветствия сказал Тревильян. «Ты нам остался должен!» «Что? Опять? Какого дьявола?» «Мы решили вернуть тебе Рикардо и взять деньги. Он слишком много жрет». «Вы что, совсем охренели?» «Успокойся», — отмахнулся Поль. «Есть разговор». Судя по настроению, наш Снупи нашел покровителя в Ордене. Такого, который позволил ему провести серию арестов среди сотрудников. Это меня искренне порадовало. Значит, еще не все прогнило в этом диком королевстве. Хотя, скорее всего, начинается очередная война за власть. Такое уже было, и не один раз. Мы коротко пересказали ему про дела, которые творятся в Новой Ирландии. Тревильян молча выслушал и даже не выругался. «Что вы за это хотите?» «Мы?» «Я знаю вас, мерзавцев», — хмыкнул Снупи. «Вы же за даром и человека не убьете». «Патроны нынче дороги. Ладно, не будем тебя мучить. Нам нужны документы для Рикардо на какое-нибудь новое имя и работа подальше от Порто-Франко. Ты в силах это устроить? Парень, он не глупый. Со временем, под хорошим присмотром, из него может вырасти нормальный мужик. В нем нет гнили». «Новые документы? Увы, но не получится, да и незачем. Работу могу отправить парню в Форт Ли, поживет там, поработает, под присмотром. Это все?» «Нет». «Дьявол, что еще?» «Парень, который там работает, вот этот». Я вытащил из кармана фотографию и показал Снупи. «Он вроде надсмотрщика, он нам нужен». «Зачем он вам сдался?» «Нужен, мы с ним поговорим, а потом можешь его забирать себе». «Так же, как с Бранкати. Он до сих пор в больнице. Кровью под себя ходит». «Это не моя заслуга», — сказал я и выставил перед собой ладони. «Это все Поль натворил». «Рассказал бы все сразу и писал бы, как нормальный мужчина, стоя», — заметил Нардин. «Головорезы чертовы. Хорошо. Надеюсь, это все?» «Разумеется, нет». «Дьявольщина, парни, вы меня уже злите!» «Нужны 2 десятка бойцов и какое-нибудь корыто для похода в Куинстон». «Хрен вам! Туда я вас одних точно не отпущу. Буду участвовать. Если наркотики и фабрика не плод вашей фантазии, то...» «Что?» «Ничего», — отрезал Эдвард. «Договорились. Будут вам и парни, и транспорт». Тревильян выпроводил нас во двор, а сам схватился за телефон. Судя по всему, опять будет согласовывать, угрожать и упрашивать. Это его проблемы. Наши проблемы – добраться до острова, разыскать выжившего актера и допросить. Мы вышли из здания, где размещался отдел Тревильяна, и окунулись в полуденную жару. Поль прищурился и посмотрел по сторонам. «Чем займемся?» «Выбор невелик», – пожал плечами я. «Бар, бордель, гостиница». «Я прогуляюсь до оружейного склада». «Иди один», – лениво отмахнулся я. «Встретимся в гостинице». Поль кивнул, напялил на голову панаму и отправился налево, в сторону большого ангара, где размещался арсенал ордена. Там изредка попадались неплохие экземпляры. Тем более, что, пользуясь старыми связями, можно получить приличную скидку на патроны. Да, их всегда не хватает. Я проводил Нардина взглядом и вздохнул. Заняться мне было нечем. Рассматривать трещины на потолке гостиничного номера не хотелось. «Карим!» – услышал я женский голос и, повернувшись, увидел знакомую фигурку. «Какая приятная неожиданность!» — улыбнулся я. Передо мной стояла Оксана. «Какими судьбами?» «Приехал по делам фирмы. А вы?» «Нас прислали в отдел занятости», — защебетала Оксана. «Здесь есть несколько новых переселенцев, которые могут быть полезны в порту. Вот и решили заехать, чтобы отобрать себе людей. Иду и вижу, мсье Шайя с собственной персоной. Вы изрядный негодяй, Карим». «Я? Помилуйте!» «Да, именно вы». Она подошла ближе, и я почувствовал приятный запах духов. Если не ошибаюсь, то это Мицуко фирмы Герлен. «В чем же я провинился перед вами?» «Ну как же, соблазнили девушку и исчезли. Так настоящие мужчины не поступают». «Я не хотел вас тревожить, тем более вы имеете в виду моего мужа?» — фыркнула она. «Он здесь, на базе, но так занят, что вечером опять останусь одна. Буду сидеть в гостиничном номере и скучать. Мы редко здесь бываем, и я совершенно не знаю местных заведений». С радостью составлю вам компанию и даже покажу местные достопримечательности. Я живу в общежитии, а вы?» «Мы с коллегой еще не определились с постоем», – пожал плечами я. «Вполне возможно, что найдем какую-нибудь гостиницу. А вам не будет одиноко?» «Оксана, вы просто не представляете, как!» «Ты уже уходишь?» Еще не проснувшись, мурлычет Оксана и подтягивается, как большая домашняя кошка. «Каримушка!» «Да, моя дорогая!» Шепчу я и нагибаюсь, чтобы нежно поцеловать ее в щеку. В ответ она улыбается и утыкается в подушку. «Жаль, но мне уже пора!» «Вечером!» – бурчит она. «Вечером я буду тебя ждать!» «Извини, но сегодня уже не получится! Мне нужно уехать!» «Это куда вы решили убежать, мсье?» Она, наконец, открывает глаза и обиженно надувает губы. «Опять бросаешь бедную женщину? Хочешь, чтобы я умерла от скуки, негодяй?» «Да, есть немного». «Надолго уезжаешь? Далеко?» «Нет, буквально на пару дней», — качаю головой я. «Это тут, совсем неподалеку. Вернусь, и мы обязательно устроим по этому поводу какой-нибудь эротический вечер. Договорились?» «Шая!» «Что?» «Как так можно? Предлагать замужней женщине эротический вечер!» Мурлычет она и ложится на спину. Потом отбрасывает одеяло и обиженно надувает губки. «Вам не стыдно?» Я ничего не отвечаю. От меня и не требует ответа. Я смотрю на эту красивую женщину, улыбаюсь и застегиваю рубашку. Оксана хмурится и пытается запустить в меня подушкой. Подушка улетает в сторону дверей, а на ее лице опять светится хитрая улыбка. «Негодяй!» «Негодница!» Да, грудь у Оксаны просто божественная. Впрочем, как и все остальное. Будь моя воля, я бы плюнул на все дела, похитил эту женщину и махнул куда-нибудь в Рио. Увы, но мне остается лишь вздохнуть и одеваться. Прощальный поцелуй, ничего не значащее обещание. И я спускаюсь по лестнице, приветливо киваю портье и выхожу на улицу. На лавочке уже сидит Поль. Он ухмыляется и протягивает мне стаканчик с кофе. Кофе, кстати, вполне приличный, даже удивительно. «Что у нас на сегодня?» Сначала в Арсенал, потом к Тревельяну. «Лучше бы я выспался». «Еще бы!» Бурчит Поль и заразительно зевает. Потом мы практически разорили Арсенал Ордена. По выражению Нардина, слегка, но вдребезги. Патронов, как говорят друзья из Демидовска, много не бывает. Бывает недостаточно, но больше не унести. Следуя этому правилу, мы набирали их как перед концом света. Тревельян заставил нас переодеться в камуфляж, взять бронежилеты и шлемы, во избежание неприятных ошибок в опознавании. Отчасти он прав. В свалке не будешь в лицо всматриваться. Свой перед тобой или чужой. Потом был просторный ангар, расположенный в закрытом секторе базы Ордена. Парни неторопливо снаряжали пулеметные ленты, чистили оружие, болтали и пили дрянной кофе. Мы на правах ветеранов заняли столик в углу и разложили свой немудреный арсенал. Поль, прикусив сигарету зубами, полировал свой старый кольт правительственной модели. Он с ним не расстается с первых дней в новом мире. Наши калашниковы останутся здесь. 3 дня назад, пока я очаровывал Оксану, показывая разные уютные места, Нардин прошвырнулся по арсеналу и через знакомых достал 2 русских ВСС «Винторез» под специальный 9-миллиметровый патрон. Говорят, что заказ на это оружие был получен от Демидова. Видно, Тревельян подсуетился и добавил к заказу русских еще несколько единиц для нужд своей команды. Мы, пользуясь его занятостью, наложили лапы на 2 штуки. Мне уже доводилось работать с этой винтовкой, и она мне нравится. Надежная вещь. Да, есть и минусы, но их совсем немного. Основная проблема, с которой довелось столкнуться, слишком громкий щелчок при переключении рычага предохранителя и невысокая прочность ствольной коробки. С другой стороны, это оружие не каждый день используешь, верно? Оно создано для решения особых задач, и стрелять по воронам не будешь. Патроны? СП-6. Набрали полные карманы. Я бы и больше набрал, но очень не вовремя появился наш Снупи. Выгнал нас с Полем из арсенала. Грубый наш Тревельян. Нет в нем чувства прекрасного. Вдобавок еще и жмот, каких мало. Кстати, вся штурмовая группа – это 10 бойцов, вооружена русскими ВАЛ и ВСС. Поначалу мы с Полем даже слегка удивились такому выбору. У остальных американский М-16А2, 3 пулемета FN Minimi и 2 снайперские М-24. Серьезно, ребята собираются. Все верно. Идешь на день, готовься как на неделю. Пайки. Обычный боевой рацион, упакованный в серый пластик. Дрянь, но есть можно. На западе уже полыхал ярко-малиновый закат, когда в одном из зданий на территории базы наконец закончился брифинг. Парни в камуфляжной форме, но без опознавательных знаков, начали выходить во внутренний дворик на построение. Спустя несколько минут к ним присоединились и мы с Полем, и Эдвардом. На вертолетной площадке нас ждали старые знакомые. Вертолеты Bell UH-1, иракезы. Слышались изощренная ругань механиков и вязкий свист вертолетных движков, рубящих лопастями прохладный воздух. Будь моя воля, я предпочел бы другой транспорт, наземный или, точнее, водный. Хотя, если подумать, то нет никакой разницы. Главное – добраться до нужной точки, а там все равно пешком пойдем, неторопливо и осторожно, на цыпочках. Когда закат стал похож на бушующий пожар, три вертолета поднялись в воздух и взяли курс на юго-запад. Прошли вдоль пустынного побережья, спугнули стаю падальщиков, метнувшихся в сторону, и, заложив вираж, пошли над саванной. Напротив меня сидел Нардин, подложив под задницу штурмовой рюкзак. Нет, совсем не обязательно идти с ним на штурм. Несмотря на название, это обычный рюкзак, рассчитанный на 2-3-дневные прогулки на свежем воздухе. Нардин откинулся к переборке и закрыл глаза. Лишь иногда морщится, будто вспоминает что-то очень неприятное. Я могу себе представить его мысли. Мы с ним знакомы столько лет, что у нас много общих воспоминаний. Часто неприятных, но так уж сложилась жизнь. Парни успокоились и даже пытались ухватить за хвост недополученный отдых. Я тоже не стал терять время. Поднял повыше воротник, нахохлился, привалился к борту и закрыл глаза. Лететь предстоит долго, с двумя промежуточными посадками в Нью-Портсмуте и Рокки-Бэй. 6 часов летного времени. Перед глазами пронеслось совещание у Тревельяна и макет залива, приготовленный в деревянном ящике с песком. Песочница для взрослых дядей, которым не сидится дома. Не все рождаются баловнями судьбы. У меня нет ни слуха, ни голоса. Но эта песня оживает в моей памяти и переплетается шумом вертолетных движков. Некоторые люди рождаются с серебряной ложкой в руке. Из антивоенной песни американской группы. 1969 год. В операции участвует 36 человек, не считая пилотов. Тревельян отобрал самых лучших и самых надежных парней. Кстати, я заметил много знакомых лиц среди сержантского состава. Парни, которые некогда служили в роте Браво лет 10 назад. Итак, объект расположен на берегу залива, а точнее фьорда, к северу от города Куинстон. Фьорд начинается в 135 километрах от города. Узкий, извилистый, будто голубая лента, небрежно брошенная на землю. Если посмотреть на карту, то его форма напоминает латинскую букву «С». Скалистые берега, буйная зелень, просто рай земной, черт бы его побрал. От морского побережья до нужной нам точки еще 10 километров. По сведениям Эдварда, там небольшая рыбачья деревушка. Даже не деревушка, а скорее небольшой хутор. Места там дикие, необжитые. Да и природа не балует. Хутор находится в распадке между двумя скальными грядами. Лежит в огромной чаше, как на ладони. Вокруг непроходимой стеной возвышаются скалы. Единственный путь – широкая тропа, идущая со стороны фьорда. От пристани до первого дома метров 100, не больше. На сером скалистом берегу построены пристань на сваях. 5 вельботов и 2 катера. Вот и весь местный флот. Что находится на самом хуторе, практически неизвестно. По сведениям, люди ведут очень уединенный образ жизни. Бьют морского зверя, ловят рыбу. По нашей с Полем информации, там находится подпольная лаборатория, производящая наркотики. Судя по тому, что ребята спокойно трудятся, у них есть покровители. Точнее, были. Так сказал Тревельян, а он даром болтать не будет. Были, значит, были. Их уже нет. Или почти нет. Мало ли, что могло произойти. Таков уж этот новый мир. Здесь часто умирают. Надо заметить по-разному. И не все от пули. Кого-то просто выбрасывают из вертолета, зависшего над саванной. Кого-то высаживают и оставляют живым в 300 километрах от жилья, без оружия. Это жестоко. Но кого это волнует, если дело касается преступников? Вертолеты выбросят нас на побережье и уйдут в Куинстон. Им просто горючего не хватит, чтобы вернуться в Рокки-Бэй. Конечно, было бы гораздо проще нанести обычный авиаудар, а потом спокойно добить выживших. Увы, нам с Полем очень нужен Лучиано Барги, живым и невредимым. Снупи, ему нужна лаборатория и доказательства. Посадка в Нью-Портсмуте, где-то на задворках вертолетной площадки. Заправка горючим, взлет и курс на юг. Еще 300 километров, 1,5 часа полета. И следующая посадка в Рокки-Бэй. Здесь мы задержались. Нас даже покормили. Правда, из ангара, где были накрыты обеденные столы, не выпустили. Даже покурить. Парни дымили у закрытых дверей и слонялись из угла в угол, пока не вернулся Тревельян. Еще несколько томительных часов ожидания. Последний инструктаж. Тревельян ревет и мечет. Наконец приходит какой-то парень и долго шепчется с Эдвардом. Снупи светлеет лицом и кивает. Нам дают разрешение. Посадка по машинам. Взлет. курс на Куинстон. Уже гораздо позже мы с Полем узнаем, почему наша информация подняла такую волну в Ордене. Гораздо позже. И даже сами удивимся, узнав, как изощренно переплетаются людские судьбы, разорванные между новым и старым мирами. Но все это будет потом. Сейчас под нами простиралось море, а впереди ждал неприветливый остров. Один из множества островов, раскиданных на просторах нового мира. Вертолеты идут над морем. Так низко, что иногда кажется, протяни руку и до воды достанешь. На востоке начинает разветь небо. Скоро рассвет. Двери открыты, и бортовой стрелок настороженно ощупывает берег стволом пулемета. Да, места здесь дикие и пустынные, но никто не гарантирует, что по машине не полоснут какие-нибудь отморозки, прячущиеся именно в этих местах. Тревельян переговаривается с пилотом. Наконец он поднимает руку и показывает 5 пальцев. Я перехватил его взгляд и кивнул. 5 минут до высадки. Машины выстраиваются в одну линию и прижимаются к берегу, скользя над водой, как невиданные здесь крылатые существа. Снупи поднимает 2 пальца. 2 минуты. Взрыв! Дьявол! Идущий перед нами вертолет вдруг дергается и взрывается, превратившись в огромный клубок огня. Удар! Что-то бьет меня по голове. Чувствую, как мы начинаем падать. Еще один удар! Мир исчезает.